Париже мы наняли крохотную квартирку под самым чердаком, и я, привыкший к дворцовым просторам родительского дома, вначале стеснялся маленькой ванной, которую приходилось делить еще и с Настузей, причем сначала мылся я, а затем в ту же воду садилась и нянька, объясняя, что вода в Париже дороже денег». Но прошло короткое время, и я, как все подростки, увлеченные сегодняшней жизнью, вскоре позабыл и о родном доме, и об удобствах, полагающихся в моей стране особе императорского происхождения. Настузя определила меня в школу, и я, проявляя серьезные способности, за один год догнал своих сверстников в европейских науках. В том же, что касается факультативных знаний, я поражал педагогов фундаментальными сведениями из области астрологии, а также знанием привычек пресмыкающихся российской пустыни. Как-то я спросил Настузю, где она родилась. «Меня родили в Новой Гвинее. Там все такие черные, как ты?» «Да», — ответила девушка. «Многие еще чернее, чем я». «Не может быть!» «Может. Мой отец был вождем одного из папуасских племен. У него в уши были вставлены гирьки, и мочки растянулись до самых бедер. Путешествуя по Новой Гвинее, твой отец купил меня за аршин кашихонской сетки и отправил жить в Париж, наградив фамилией своей тетки. Хочешь знать мое полное имя?» «Почему нет?» «Меня зовут Настузя Каккарека Маклай Чухова». «А у меня имя не русское», — пожаловался я. «А я сын русского императора. Не знаешь, почему?» Настузя пожала плечами. «И я не знаю». Через 4 года нашей французской жизни моя чернокожая нянька влюбилась в огромного негра по имени Бимба и 2 раза в неделю отпрашивалась у меня по своим делам, объясняя, что всем девушкам ее возраста нужно иногда по вечерам выходить под ночное небо. «Иначе девушки начинают очень быстро стариться», — пояснила Настузя. Конечно же, я следил за ней и украдкой разглядывал, как в свете газового фонаря африканец давит в объятиях мою няньку, всасывая своим мясным ртом ее кондитерские губки. Настузя корябала негру спину руками и шептала жарко, когда ухажер трогал лапищей ее живот. «Мой дорогой Бимбо! Мой могучий Бимбо!» Негр рычал от удовольствия и укладывал няньку в темную зелень. То, что они делали под покровом акации, походило на драку 2 неравных по силе зверей, в которой и не обязательно побеждает сильнейший. Взвизгивающая Настузя оседлывала негра и, заложив руки за откинувшуюся голову, скакала на черном жеребце и подромным жокеем. В свою очередь, разогнавшийся Бимба, видевший перед собою близкий финиш, таращил на наездницу глаза с красным подбоем и скрипел сахарными зубами, белой костью, светящимися в ночи. «А-а-а!» — кричали любовники слаженно и срывались с деревьев спящие птицы. «А-а-а!» После этого безумного крика обычно все заканчивалось, и выбравшаяся из кустов пара, обнявшись, неторопливо шла в какое-нибудь дешевое кафе, где Бимба угощал Настузю паштетом из гусиной печенки. «Ты больше не будешь ходить на улицу по вечерам», — сказал я в один из вечеров, когда нянька моя пришла особенно поздно, лучась счастьем, как будто 100 франков нашла. — Никогда! Настузя осеклась. Улыбка сползла с ее лица, а глаза удивленно смотрели, как я обгладываю куриную ногу, оставшуюся от вчерашнего обеда. «Почему?» — спросила девушка. «Потому что ты ходишь на свидания», — ответил я. «А разве это плохо?» «Совсем нет». «Тогда в чем дело?» — не понимала Настузя. «Дело в том, что ты моя», — пояснил я и ловко бросил косточку через всю кухню, так что она попала в мусорное ведро. «Ты принадлежишь мне, и я не хочу, чтобы ты ходила обниматься с этим жирным негром. Его, кажется, Бимбо зовут». «Да». «Так вот, забудь про него и получше приглядывай за мною, а то мне приходится есть холодную курятину, а это вредно для желудка». Вторая косточка не попала в ведро, а ошметки мяса разлетелись по всей кухне. «Поняла?» «Да». Ночью я пришел к ней в комнату и забрался под одеяло. Она обняла меня, как ребенка, и, нежась ее горячим боком, засыпая, я объяснил. «Когда ты к нему ходишь, я плохо себя чувствую. Мне кажется, что когда-нибудь ты не вернешься и сбежишь с этим Бимбо, бросив меня одного. А я к тебе очень привык и очень люблю тебя». Настузя растрогалась от моих слов и принялась меня целовать, покрывая лицо мокрыми пятнышками. «Конечно же, я не брошу тебя», — в умилении шептала нянька. «Я не буду с ним встречаться».